Глава 23. Последний уровень. Часть 1. Я сидел в невидимости и выжидал, следя за происходящим в Москве в режиме реального времени. Жаль, многое не успели сделать, несмотря на все старания. Произведенного в подземном оружии еле хватало для нескольких сотен лучших стрелков. О вооружении армии и речи не шло. Им пришлось довольствоваться предоставленными Меншиковыми и Рокфеллерами стволами. Зато их было много. Жизнь в Москве замерла. Мы пустили по сети, радио и телевидению сообщение с призывом оставаться дома, пока сбрасываем узурпаторов с трона и возвращаем Романова на престол. Нам в этом весьма помог Николай VI, зачитавший составленный для него Викой текст. И народ, что интересно, послушался. Местные простолюдины вообще привыкли не бунтовать и индифферентно относиться к смене власти. Какая разница, какие дворяне тобой правят? Вчера были одни, сегодня — другие, завтра вообще третьи. Главное, чтобы в магазинах был хлеб, а по телевизору показывали интересные шоу. Мы пустили в эфир какой-то крутой японский мультик, подкинутый мне по дипломатическому каналу, и очистили улицы от горожан. Но они не были пустыми. Из капотни выехали и вылетели целые колонны. Эльфы, орки и гоблины перемещались в арендованных грузовиках, автобусах, фургонах и машинах. Полиция пребывала в полнейшей растерянности и в основном не препятствовала нашим перемещениям. Единичные случаи продавливались силой или банальными взятками. Шуйские, Черкасовы и Кутузовы стягивали свои силы по двум направлениям. Лучшие части вставали на защиту собственных земель, в первую очередь родовых особняков и семей. Когда же спалили наше перемещение, то часть войск и техники отправили к императорскому дворцу, где спешно выстроили оборону. Выглядела она не особо впечатляюще. Вокруг бронированных машин кидали мешки с песком и бетонные блоки, рыли непонятные окопы и баррикадировали главный вход. С учетом, что битвы здесь велись в основном с помощью магии, я решительно не понимал, от кого должны были защищать эти укрепления. Варра, которую я назначил главнокомандующей, пока что не атаковала и просто копила силы на смежных улицах и площадях. Постепенно все свободное пространство заполняло зеленое море с редкими белыми вкраплениями. Эльфов-магов держали отдельно с персональной охраной у каждого. Стрелков оставили в резервах. Присутствие такого количества нелюдей у императорского дворца сильно нервировало старые семьи, и они стягивали к нему все больше сил, опасаясь атаковать первыми, что меня полностью устраивало. Очередной звонок на телефон в этот раз решил не сбрасывать. «Здравствуй, Кирилл», — раздался в ухе усталый голос Николая Семеновича. «Наконец ты соизволил ответить». «Сами понимаете дела. Вон даже на турнир не получилось попасть. Но вы же не сильно расстроились. В следующем году выиграем кубок». «Все шутишь», — неопределенно хмыкнул старик. «У моих ворот стоит большой отряд долгоруких во главе с патриархом. Требует немедленной выдачи Николая». «Сами с ними справитесь? У меня сейчас нет свободных отрядов». «Я не уверен, что вообще стоит справляться. С ними мой брат, и, насколько я понял, ты от него бежал». «Битва с ним? Дело долгое и утомительное. Я его потом убью», — спокойным тоном пообещал ректору. «Если хотите разорвать союз и примкнуть к старым семьям, валяйте. Это уже ничего не изменит. Просто в расстрельном списке станет на одну фамилию больше». «Кирилл, ты...» — начал было он, но я жестко прервал. «Да, я. Вы сами меня в это втянули. Я поставил на карту буквально все, и не вам меня осуждать. Когда закончу, обязательно воздам каждому по заслугам. Ну что... «Будете сдавать Николая или побарахтаетесь?» «Ты уверен в своей победе?» Получив утвердительный ответ, Николай Семенович тяжело вздохнул и отсутствующим тоном произнес: «Постараюсь их задержать. Тебе лучше поспешить». И повесил трубку. Вот гад! Оказывается, это раздражает. В следующий раз мне нужно быть быстрее. Пришло сообщение от Варры. Все на позициях ждут указаний. Было тяжело. Реально тяжело, но иначе никак. И ведь совсем разные ощущения приказывать юнитам в стратегии атаковать вражеские укрепления и отправлять реальных женщин и мужчин на верную смерть. И все же пришлось, и они подчинились. Первой волной пошли призванные звери. Кентариэль и ее лучшие маги. Битринна вместе с избранными эльфийками. Наши сильнейшие пироманты, с которыми я поделился заклинанием элементаля. В небо взмыли сотканные из огня и воды драконы. Асфальт взрывали когтями огромные бронированные медведи. Бегущие за ними волки с опоясывающими воротник костяными иглами служили основной массовкой. Раздались панические крики, послышались выстрелы из винтовок и, мать его, арбалетов. Те защитники, что принадлежали полиции или слабым родам, реально приперлись с древним оружием. Если бы не маги, которые преграждали путь чудовищам огненными стенами и метеоритными дождями, их бы смели за секунду, а так потребовалось около минуты. Те же волки отлично проскальзывали в бреши и бросались на дружинников, пока драконы поливали огнем и кислотой выявленных магов. «Вперед!» — во всю глотку закричала Варра. «Хотите отдать всю славу эльфам?» «Вагх!» От подсказанного мной древнего урочего клича содрогнулись стены ближайших домов. «За повелителя!» Только дружинники старых семей и императорская гвардия кое-как разобрались с призванными зверями, как пришла следующая напасть. Орки не набегали в привычном стиле неуправляемой толпой, а выстроились шеренгами и накрыли защитников шквальным огнем. Эльфы и пробужденные зеленокожие растянули над армией мерцающие барьеры, и как раз вовремя. Маги старых семей переместились под защиту стен и призывали на головы атакующих огненные и метеоритные дожди. Большинство щитов держались, но избежать прорывов все равно не удавалось. Места попаданий площадных заклинаний напоминали мне эффект от РСЗО. Во все стороны разлетались горящие тела. «Вперед! Чего застыли?» Варра одним прыжком преодолела вырытый ров и объятым зеленым пламенем кулаком вырубила пулеметчика. Личный барьер арчанки заискрил от многочисленных попаданий, на которые она не обращала никакого внимания. Блин, лишь бы ей кристаллов хватило. Орки побежали за своей предводительницей, сломав строй. И это было правильно, так они меньше страдали от вражеских магов. Довольно быстро захватив импровизированную баррикаду, они уперлись в здание. Каждый вход жестко оборонялся. Оттуда в атакующих летели мощнейшие молнии, разогнанные ледяные иглы и разнообразные вариации огненных заклинаний. Не отставали и геоманты, разверзая землю подорками и заново ее схлопывая. Барьеры на окнах никак не хотели гаснуть, несмотря на шквальный огонь. Накопителей у защитников было хоть отбавляй. «Ну уже тяжелую артиллерию!» — прорычал экрану, и они послушались, хотя я не руководил сражением напрямую. Ко дворцу подбежала огромная человекоподобная фигура, полностью закрытая поглощающим свет камнем, и за ней еще несколько. Иммунные к магии големы Мэри не пытались проникнуть в окна, вместо этого пробив проходы прямо в стене. Да, она была защищена мощными чарами, но они спасовали под ударами каменных кулаков. В образовавшийся пролом тут же полились вопящие орки, в то время как гоблинов высадили на крыше. Никто не ожидал от коротышек слаженной огневой работы и мощных заклинаний, поэтому на эффекте неожиданности они быстро подавили сопротивление и полезли на верхние этажи. «Хозяин, они уходят!» Валанта аккуратно коснулась моей руки, отрывая от наблюдения за штурмом дворца. Облаченная в обтягивающий гоночный комбинезон эльфийка неизменно притягивала взгляд. Меня аж ностальгия кольнула. «Вижу. Выпускайте Кракена». Оставил ее следить за охраной шахты Алых Камней. Видимо, черкасовы получили приказ отправить подкрепление и в первую очередь ослабили защиту наименее ценного, по их мнению, объекта. Ну да, я бы тоже защищал семью. «Ивел, сколько можно? Называй меня по имени, мы вообще-то женаты!» «Кир», — послушно повторила эльфийка. «Они не к дворцу летят, а к нам домой». «Угу, она была права». Довольно мощный кортеж направлялся прямиком в Капотню, причем, быстро сверившись с картой, я обнаружил еще несколько. Старые семьи бросили резервы не на защиту императорского дворца, а на мою основную базу. В принципе, в этом был смысл, если бы она что-то решала. Почти все мои боеспособные нелюди сейчас распределились по Москве и области. Мирных мы заранее спрятали в гномьих подземельях. Да, они там были набиты, как сельди, зато если не знать, где вход, хрен найдешь. Приказал небольшому гоблинскому заслону рвать оттуда когти и, немного подумав, набрал один номер. «Привет, я за исполнением клятвы. Минут через 10 на мою землю нападет несколько отрядов дворян. Организуйте им достойную встречу». «Ты с ума сошел?» — красноречиво поинтересовался заспанный голос. «Точно, у них же там уже ночь». «Я исполнил свои обязательства, когда сразился с тем стариком». «Помнится, вы мне еще элитный отряд ниндзя обещали и прочих магов. Я его не получил, а уже, считай, развязка. Давай поднимай по тревоге и перемещай их, как ты любишь. Ночь как раз на дворе». С минуту послушал тяжелое сопение, и, наконец, Киото сказал, что обратится к верховной жрице по поводу моей просьбы. «Отлично. Еще бы Рокфеллеров туда бросить, но они мне силовой поддержки не обещали». Снова устроился поудобнее в сиденье флайера, успокоив Яе. У Китсуна нервно подергивались ушки. Ей не терпелось отправиться в бой, а мы тут сидели и просто ждали непонятно чего. Я бы и сам не отказался кому-нибудь врезать, но покорение мира не терпит спешки. Япошки не подвели. В основном. Первые отряды моих врагов благополучно высадились в Капотне и сразу захватили пустующее здание вокзала и бывшего депо. Кажется, они сильно удивились, не обнаружив в лже-шахте ни единого кристалла или намека на добывающее оборудование. Было не очень приятно смотреть, как они рыскают по столовой или копаются в моем кабинете, громко комментируя мою коллекцию энергетиков. Поэтому, когда в здании из ниоткуда появился розовый туман, из которого вышли закутанные в черные фигуры, я злорадно усмехнулся. Чужаки откровенно проморгали первую атаку япошек. Ниндзя умели сливаться с тенями и бесшумно передвигаться, так что буквально вырезали разделившихся дворян. Когда их, наконец, заметили, на полу лежала дюжина сильных магов. Тут же завязалось сражение, в котором японцы ударили уже по дружинникам. В основном били молниями, которые сильно слепили камеры, и прежде чем те отключились, я успел заметить промелькнувшие розовые хвосты. Выждав на всякий случай еще пару минут, я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Пора». Услышав, как заработал двигатель Феррари, Яя встрепенулась, ее ушки встали торчком, Валанта с фирменной улыбкой пристегнулась и отправила команду через улучшенный интерфейс. Буквально через 10 секунд к нам присоединились новые флайеры. В основном обычные, но встречались и гоночные. Для нужд Ордена Тени в полном составе выгребли почти все быстрые летающие машины, которые они прятали в лесах. Выжил форсаж, и алой стрелой ворвался на территорию шахты. Нас заметили, но несколько выпущенных заклинаний банально не попали по слишком быстрой маневренной цели. Выпрыгнул прямо на ходу и спланировал на сторожевую вышку. Купол отчуждения, несколько эффектных выстрелов из дробовика в упор и одна огневая точка подавлена. Второй занялась Луцкая. Ее флайер подбили, и она упала как раз около башни. Выскочив в последний момент перед взрывом, девушка обняла ножку, и по ней вверх пошла линия черного льда, проткнув охранников на вышке. Темные эльфы также выпрыгивали из флайеров на лету и теневыми скачками сближались с дружинниками Черкасовых. Те, несмотря на малочисленность и эффект неожиданности, отчаянно сражались. Уступив нам двор, большая часть отступила в административное здание, которое больше напоминало крепость. Всего несколько узких окон и бронированная дверь. Остальные разбежались по территории или спрятались в шахте. В принципе, я мог установить оборудование прямо во дворе, но не хотелось рисковать повреждениями. Созданный гномами прибор ждал своего часа в инвентаре, и у меня банально не было запасного. «Они отказываются сдаваться», — кивнула мне Торви. «Пытаются вызвать подкрепление. Система глушит их сигналы, но черкасовы всполошились из-за потери связи. Лучше поспешить». Гоблинка была одной из немногих, кто не называл мою покровительницу богиней. «Убить всех». Не было у меня времени сопли разводить. Возникла небольшая заминка. Ассасины не могли пробиться внутрь защищенного артефактными щитами здания. На выручку пришла Яя. По велению Китсуны густые тучи полностью закрыли небо, и в плоскую крышу без конца начали бить молнии толщиной с дерева. Они быстро истощили барьер и наделали в крыше дыр. Я пробил проходы в стене и пустил девчонок вперед. Пусть развлекаются. Довольно быстро изнутри послышались полные ужаса и боли крики. Я и не церемонилась и перемещалась между защитниками в боевой трансформации, вырывая их сердца. Эльфам оставалось только подчищать. «Алатиэль, возьми несколько звеньев и зачисти шахту. Остальным защищать периметр. Наша ставка — скрытность, но к нам могут послать разведчиков. Они должны умереть раньше, чем увидят шахту». «Да, повелитель», — раздалось со всех сторон. Не обращая внимания на горящее административное здание и по совместительству крепость, я встал посреди двора и закрыл глаза. Потребовались некоторые усилия, чтобы достать из инвентаря последний узел связи. И мне очень не хотелось вспоминать, как я его туда засовывал. Разумеется, он не был собран, и передо мной лежали толстые железные трубы и непонятные приборы. Полусотня темных эльфов тут же подскочила к ним и начала сборку. 15 минут — и все. Основной квест выполнен. «Повелитель, флайер!» — встревоженный крик послышался одновременно с мощным взрывом. перед глазами возникла пылающая надпись. «Останови его! Любой ценой!» «Ого! Кто это так напугал систему?» «Твою ж мать!» Радзивилл Петр Петрович выпрыгнул из сбитого флайера и исполнил идеальное супергеройское приземление. Внешне он почти не изменился с нашей последней встречи, зато его аура... От хрена буквально несло волнами излучаемой силы, и, мать его, коэффициент сменился на 0,5. «Так и знал, что ты здесь», — самодовольно усмехнулся ППшка и швырнул в возводимый узел связи, сотканный из какого-то очень мощного огня метеор. «Теперь ты не сбежишь». Я мгновенно встал на пути у заклинания, встретив его потоками черного пламени. Враждебные стихии поглотили друг друга с мощным взрывом, и я потерял своего противника из вида. Что самое паршивое, система его не видела. На миникарте не было никаких красных точек. «Всем убить его! Защищать вышку ценой жизни!» Сражение как-то сразу не задалось. Несколько темных эльфов кинулось на человека. Еще большее число бросили в него темные заклинания. ППшка закрылся быстро вращающейся радужной сферой, из которой несколько нестерпимо ярких лучей ударили в ближников и затем перешли на стрелков. Фританиэлю пробило живот, менее сильных обратило в пепел. Да что за хрень? Мы с Торви одновременно метнули сгустки сгущенной тьмы и уничтожили заклинание, на что Радзивилл сменил тактику. Из его ладоней вылетели сияющие под надоевшей радугой лезвия, за спиной распахнулись огненные крылья, и он взмыл в небеса, только чтобы попасть под божественную молнию Яя. Приземление вышло весьма ярким. В месте падения образовалась глубокая воронка, куда запрыгнули мы с Медеей и Торви. Луцкая призвала из земли ледяные колья и получила огненным зарядом в лицо, дико закричав. Объятия тьмы были в откате, так что пришлось использовать на нее регенерацию. В груди возникло раздражение. Давно я не оставался без лечилок. Гоблинка попыталась достать человека теневым кинжалом из прыжка, но он не уступал ей в скорости. Сотканные из молнии и тьмы лезвия сходились в смертельном танце и пытались поглотить друг друга. Тень Торви внезапно стала объемной и ударила ППшку в ногу, на что он закричал, и его тело окутало огнем. Еле успел закрыть гоблинку щитом, но энергии его не хватило. Очередной взрыв значительно углубил воронку. Перехватил взмывшее в небо тело бессознательной Торви и передал Меланиэль с приказом увести ее в безопасное место и заодно прихватить Валанте. ППшка в это время сражался с Яэ. Китсуна тоже перешла в ближний бой, пытаясь достать его когтями и используя светящиеся хвосты в качестве щитов. У нее получилось нанести несколько глубоких ран, которые заживали прямо на глазах. Я присоединился, закидывая Радзивилла сюрикенами, и мы вроде как начали побеждать, но тут он снова весь засветился, неуловимым движением подскочил к Яе и схватил ее за горло. Фигура Китсуна вспыхнула, и я ощутил ее мучительную боль, разрывающую каждую клеточку тела. Я чуть было не ослеп, в последний момент накинув на воронку купол отчуждения и выстрелив в урода из дробовика. Целился в голову, но он закрылся бронированной рукой, швырнув потерявшую сознание лисицу в сторону. «Ну вот мы и остались вдвоем, Строганов», — со зловещей улыбкой произнес он. «В этот раз я тоже принес с собой игрушку». Появившийся в его руке пистолет не сулил мне ничего хорошего.